здравие, Мэри, милой Мэри моей. Тихо запер я дверь и один без гостей. Пью за здравие, Мэри. Краше можно быть, Мэри, краше Мэри моей. Этой маленькой Перри. Но нельзя быть милей, но нельзя быть милей резвой ласковой Мэри. Но нельзя быть милей, но нельзя быть милей резвой ласковой Мэри. Резвой ласковой Мэри. Будь же счастлива, Мэри, солнце жизни моей, и ни тоски, ни потери, ни неласливых дней. Пусть не ведает Мэри ни тоски, ни потери, ни неласливых дней. Пусть не ведает Мэри, пусть не ведает Мэри.